Глава вторая. Утром я был свеж, как огурчик, в отличие от бедолаги Ксантипа. Перебрав коньяка, он полночи ворочался, вздыхал и икал. Ближе к утру даже решил излить мне душу и поговорить о вреде пьянства. Но я шикнул на похмельного демона, чтобы не мешал досматривать утренний сон. Мне как раз снилась Наталья Николаевна. Во сне девушка радостно согласилась на мое очередное предложение, совсем не связанное с аномалиями. А когда в окно проник яркий солнечный свет, я открыл глаза, чувствуя себя бодрым и свежим. «Тренировка!» — привычно рыкнул Циклоп. «А то!» — кивнул я, спрыгивая с кровати. Еще вчера, глядя в окно кабинета Ильи, я обратил внимание на то, что стены внутреннего дворика выщерблены и покрыты черными подпалинами. Очевидно, там местная молодежь и тренировалась с магией. Я оделся, прихватил с собой меч, нашел нужную дверь и вышел на свежий воздух. Хорошо-то как. «Ксантипа не трогай», — предупредил я Циклопа. «Пусть отоспится». «Начнешь с медитации?» — спросил демон огня. «Нет, сегодня поменяем порядок. Сначала демоны. Мне надо встряхнуть мозги перед общением с умником». «Понял». Глубокий вдох, выдох. «Погнали!» И меня тут же атаковал киловольт, демон электричества. Он превратился в черную грозовую тучу, из которой угрожающе сыпались молнии. Воплотив в себя демона воздуха, я внезапным порывом ветра ушел из-под удара молний, а затем, скрутив тело в упругий вихрь, бросился на тучу сверху и разорвал ее на тысячи безобидных клочьев тумана. Не успел я опуститься на брусчатку двора, как она вздыбилась. Камни со стуком вылетели из мостовой, собираясь в мощную угловатую фигуру демона земли. Растопырив мощные каменные лапы, он попер на меня. С моих пальцев сорвалась синеватая искра и ударила в грудь каменного великана. Он зарычал от боли и пошатнулся. Вторая молния ударила под углом, скользнула по камню и влетела в окно второго этажа. С оглушительным звоном посыпались стекла, я услышал испуганные крики. Третий удар, и демон земли рассыпался. Магические связи, которые скрепляли камни между собой, не выдержали напряжения. На это и был мой расчет. Привычно сражаясь с демонами, я уловил в своем состоянии что-то новое. Безмятежное спокойствие. Меня как будто не волновал результат схватки. Я выкладывался по полной и одновременно стоял в стороне, наблюдая. Это состояние не мешало. Наоборот, позволяло сосредоточиться на каждом движении, понять каждый магический импульс. «Умник, это твое воздействие?» — спросил я, уклоняясь от летящих в меня камней. Демон земли бился до самого конца. Молодчина. Я же сказал, что медитация после тренировки. «Это я», — неожиданно заявил Проныра. «Я научился усиливать твою связь с лепестками мироздания». «Предупреждать надо», — рявкнул я. «Хотя... ощущение любопытное. Оставь. Циклоп, работаем дальше». Летящие камни со стуком посыпались на мостовую, а двор без предупреждения сковал мороз. Скользкий иней мгновенно покрыл камни под ногами. По стенам, которые окружали двор, побежала тонкая ледяная корочка. Жалобным звоном лопнуло еще одно стекло, не выдержав резкого перепада температур. Демон льда старался изо всех сил. Остатки тумана сгустились, образуя ледяную маску, губы которой кривились в гримасе злобного торжества. Похоже, демона льда впечатлила бронзовая маска, с которой я познакомился вчера, и теперь демон ее копировал. «Давай, циклоп!» — азартно выкрикнул я. «Твой выход!» И в ту же секунду меня бросило в жар. Адский огонь полыхал внутри, как будто во мне растопили гигантскую печь. Я втянул в себя воздух и выдохнул раскаленное пламя прямо в торжествующую ледяную физиономию. Щеки демона льда мгновенно оплыли и потеряли форму. Капли упали на мостовую, как будто демон разрыдался от боли. Через секунду маска растаяла окончательно. В многострадальных камнях внутреннего двора осталась только безобидная лужа воды. «Отлично, циклоп!» — подбодрил я демона огня. «Хватит!» Циклоп отозвался одобрительным рыком. «Слушай, а у моего демона земли есть имя?» — спросил я. «Пока нет». «Назову его Големом», — решил я. «Мне понравился каменный великан, которого он сотворил. Внушает». «Хорошая идея», — одобрил Циклоп. Внутри меня послышался радостный перестук. Этот демон земли выражал бурную радость. Выражал как мог. Эти демоны не слишком разговорчивы. Я чувствовал направленное на меня внимание. Похоже, все обитатели этой своеобразной цитадели сейчас толпились возле окон, выходивших во двор. Почему бы и нет? Пусть смотрят, мне это не мешает. «Умник, медитация!» — скомандовал я. «Проныра, ты тоже подключайся со своими лепестками мироздания. Хочу оценить твое новое умение». Я уселся прямо на камни и сосредоточился на дыхании. Вдох, выдох. «Умник, давай свои выводы. Пока самое главное, детали обсудим позже». «Я пришел к выводу, что в Империи до сих пор существует организация вроде Ордена Ликторов», — сказал умник. «Только тайная». «Похоже на то», — согласился я. «Чем она занимается?» «Есть два варианта. Либо борьба с одержимыми, либо контроль над ними». «Скорее контроль. Борьба давно вылилась бы в очередную войну. Дальше». «Твой друг — один из руководителей этого тайного ордена». «Логично». «В чьих интересах работает орден, я сказать не могу. Слишком мало информации». «Информации достаточно», — с улыбкой поправил я. «Если в деле замешан Илья, значит, этот тайный орден работает на Империю, и больше ни на кого. Своего друга я знаю, другой дорогой он не пойдет. А ты, умник, зануда. Надо почаще воплощать тебя в кого-то живого и теплого». «Согласен», — ничуть не обиделся умник. «Какой у нас план?» «Офигенный», — заверил я своего демона-менталиста. «Будет весело, тебе понравится». «Мне тоже понравится». Тут же вмешался Проныра. «Просветленное сознание стремится к веселью, осознав ничтожность проблем». «Когда твое просветленное сознание научится выражаться по-человечески, тебе цены не будет. А пока умолкни. Не бери пример с умника. Сам не заметишь, как рехнешься. Или ты уже?» Мысль о том, что во мне квартирует безумный просветленный демон, меня насмешила. «Я тоже за веселье», — прорычал циклоп. И даже Ксантип сочувственно икнул. «Рад, что внутренние демоны со мной согласны», — расхохотался я. Я открыл глаза и обвел взглядом двор. Из окон выглядывали удивленные лица, а в нескольких шагах от меня стоял Илья в тренировочном комбинезоне и с мечом. У его ног сидел черный кот и сверлил меня неподвижным взглядом. «Доброе утро, Илюха!» — весело поздоровался я с другом. «Как самочувствие?» «Нормально. Ты в хорошей форме, барон. С утра пораньше на тренировку». «Как обычно. Присоединяйся. Я уже неделю не тренировался с мечом. Никак не найду подходящего партнера». «А Тимирязев?» — спросил Илюха, вставая в боевую стойку. «Барон оказался слабым противником. Норовил взять хитростью, как большинство демонов». «У меня хорошие новости. С утра мои парни потолкались в городе, послушали, о чем говорят. К замку тоже сходили. Граф улетел еще вчера вечером. На дорогах пока стоят патрули, но скоро их снимут. Тайная служба графа допросила всех, кто тебя видел, но ничего не узнала. Ты хорошо обрубил хвосты». Я легко поднялся на ноги и тоже встал в стойку. Мы медленно пошли по кругу, направив острия мечей друг на друга и выжидая момент для атаки. Тренировочное фехтование на боевых мечах требовало предельной концентрации. Неудивительно, что Илюхины бойцы прилипли к окнам, их ожидало редкое зрелище. «Что ты решил, барон?» — спросил Илюха, делая первый выпад. «Может, поживешь у нас пару недель?» Я движением кисти отвел его клинок в сторону, не атакуя в ответ. «Нет, сегодня поеду в столицу, погляжу, что там изменилось». «Значит, не хочешь выждать, пока поднятая тобой буря утихнет?» Еще один выпад Ильи, быстрый и точный. Похоже, друг усилил себя магией воздуха, другого я и не ожидал. В поединке надо использовать все возможности. Я ушел в сторону, снова отводя его клинок. «Не хочу». «Какого демона, барон? Ты не хочешь послушать меня? Я знаю этот мир, а ты нет». «Потому что я твой друг, Илюха, но не твой боец, и не собираюсь играть в чужие правила». «Воздушные демоны!» — зарычал Илья и бросился в атаку. Удары и уколы сыпались со всех сторон. Я отбивал их, отвечая своими выпадами. Мы кружили по двору, как бешеные мельницы, только вместо лопасти воздух со свистом резали клинки мечей. Звон ударов эхом отражался от стен. «Где ты взял этот меч, барон?» — выкрикнул Илья. «Позаимствовал, у Тимирязева». «Хороший баланс, а вот клинок слабоват». Магия воздуха придала Илье нечеловеческие силы. Поединок был хорош, почти на грани возможного. Давно я не получал такого удовольствия. Краем глаза я заметил, что черный кот не сводит с нас глаз. Демон явно усиливал Ильюху своей магией. Шаг, выпад, уклонение, удар. Сделав стремительное обманное движение, Илья вскинул меч и обрушил его на меня сверху. Я успел подставить свой клинок. Но удар был такой силы, что металл лопнул с жалобным звоном, и в моей руке остался только жалкий обломок. «Говорю же, клинок плоховат!» — ухмыльнулся Илья. «Сдаешься, барон?» «Циклоп!» — позвал я. «Выпускай пса!» Трехголовый огненный волк выпрыгнул прямо из моей груди и бросился к коту. Это был всего лишь призрак, но выглядел он как настоящий. Оскаленные пасти, огненные всполохи, пробегающие по вздыбленной серой шерсти. Коту этого хватило. С истошным мяуканьем он кинулся на утек. Илья растерянно отшатнулся, когда магическая поддержка внезапно прервалась. Он потерял концентрацию всего на секунду, но этого было достаточно. Быстрым движением я выбил меч у него из рук. «Закончили, Ликтор Торопов!» И отозвал волка. Зверь выглядел грозно. Надо почаще его выпускать, хоть и в виде призрака. Незабываемые впечатления окружающим обеспечены. А в аномалии этот монстр будет реальным боевым волком. Илья дернулся, когда я назвал его Ликтором. «Ну ты даешь, барон! Откуда у тебя этот демон?» «Подобрал по случаю. Спасибо за ночлег и тренировку, Ильюха, но мне пора собираться. Хочу еще купить приличный костюм. В чем сейчас ходят столичные аристократы?» Илья резким движением бросил меч в ножны, обвел суровым взглядом окна здания, и лица любопытных мгновенно исчезли. Дисциплину мой друг поддерживал не хуже, чем магистры ордена. «Идем в мой кабинет, барон», — бросил Илья. «Там поговорим». В кабинете он протянул мне небольшую золотую пластину прямоугольной формы. «Что это?» — спросил я, недоуменно повертев пластину в руках. «Банковская карта на предъявителя. Утром я послал Тимура в банк, он положил твои деньги на счет. Сейчас аристократы не таскают червонцы в карманах. Расплачиваться картой можно везде. И через нее меня легко отследить?» — улыбнулся я. «Сейчас кого угодно легко отследить, барон», — вздохнул Илья. «Знаешь, как за сотню лет развились магические технологии?» «А что с машиной?» — спросил я, имея в виду внедорожник барона. «Там тоже технологии?» «Машины больше нет», — усмехнулся Илья. «Мои ребята еще вчера вечером разобрали ее по винтику и переплавили. В десятый раз тебе говорю, лучше бы ты отсиделся у меня. Нельзя тебе выпрыгивать, как демону из аномалии. Это слишком многим не понравится». «Имеешь в виду легенду?» — усмехнулся я. «Одержимые узнают о моем появлении и решат, что им конец?» «И это тоже. Это в первую очередь. Среди аристократов постоянно идет такая грызня, какая тебе и не снилась. Интриги, союзы, войны. И тут появляешься ты, темная лошадка. А ты ведь не усидишь спокойно, барон. Непременно во что-нибудь вляпаешься, как с этой жемчужиной и Тимирязевым». Илья все больше горячился, и я понял, что пора обозначить свою позицию предельно четко. «Спасибо за заботу, Илюха. Помнишь, как хорошо было в Ордене?» «Да», — кивнул Илья. «Время было простое. Здесь друзья, там враги». Жесткое выражение его лица смягчило улыбка. «А к чему ты это вспомнил, барон?» «К тому, что я не буду смотреть на этот мир твоими глазами. Хочу сам разобраться». «Понятно», — кивнул Илья. Он откинулся в кресле. «Я еще вчера понял, что не смогу тебя отговорить. Уж извини, за это время я научился разбираться в людях. А ты всегда был независим. Но у меня к тебе есть несколько просьб». «Давай, дружище, выкладывай», — улыбнулся я. «Первое. Никому не рассказывай о нашей встрече. Думаю, ты уже догадался, что меня в этом мире как будто нет. Для всех я исчез 50 лет назад. И пошел на большой риск, когда впустил тебя сюда». «Не вопрос», — кивнул я. «Второе. Не пытайся сам продать жемчужину. Запомни адрес. Моховая улица, дом 17. Это ювелирный магазин. Попроси позвать хозяина и скажи ему, Пилигриму иногда нужен отдых. Он сделает все, что нужно». «Пилигриму иногда нужен отдых?» — хмыкнул я. «Хорошо. Документов у тебя, конечно, нет. У меня есть магия, Илюха», — улыбнулся я. «Я аристократ. Думаешь, кто-то рискнет не поверить мне на слово?» «Обязательно рискнут», — кивнул Илья. «Но я им не завидую. Что ты скажешь в родовой палате?» В родовой палате хранились записи о всех дворянских родах империи. Она существовала еще во времена Ордена Ликторов. Я был там только однажды, вместе с отцом. Меня тогда торжественно записали наследником баронского рода Волковых. Скажу правду, 100 лет назад вошел в аномалию, а теперь выбрался и хочу восстановить свои законные права. Демоны, барон, ты сам-то понимаешь, насколько бредово звучит эта история. Плевать, Илюха, жить чужой жизнью под чужим именем я не буду. Взгляд Ильи дрогнул, и я понял, что мои слова задели его больное место, но он тут же взял себя в руки. «Как ты собираешься выбраться из города?» Я пожал плечами. «Осмотрюсь и решу по обстоятельствам». «Будь осторожен с графом Орловым. Он очень опасен. Постарайся не переходить ему дорогу». Илья хотел еще что-то сказать, но я его остановил. «Хватит. Всего не предусмотришь, а ты становишься похож на заботливую няньку. Я осмотрюсь и разберусь, как и всегда. Передай привет Ваньке и скажи, чтобы больше не связывался с демонами». «Я ему свяжусь», — рыкнул Илья. «Что ж, удачи тебе в столице, барон. Тимур выведет тебя наружу». Вслед за молчаливым Тимуром я спустился по лестнице в подвал здания. Вдоль стен тянулись трубы, в которых булькала вода. Где-то сердито гудел отопительный котел, в котором наверняка бешено вращались огненные элементали. Через неприметную дверь в углу подвала мы попали в настоящий подземный ход. Толстые бетонные стены придвинулись вплотную, под сводчатым потолком тускло светили лампы, внутри которых потрескивали крохотные молнии. Подземный ход привел нас еще к одной двери. Ее тоже украшала маска, выкованная из стали изображение красивого женского лица. Лицо мило улыбалось, в сочетании с неподвижными глазами это выглядело жутковато. Тимур наклонился к маске и произнес: «Пилигриму нужна помощь». Через минуту дверь бесшумно открылась. «Вам туда», — кивнул мне Тимур. Не дожидаясь ответа, он повернулся и скрылся за поворотом подземного хода. А я вошел в дверь и оказался на складе. Вдоль стен тянулись ряды вешалок, а на вешалках висели костюмы, платья и рубашки. Меня встретил молодой парень с внешностью типичного продавца. Он учтиво поклонился, прикрыл за мной дверь и ловко задернул ее портьерой. «Что это за помещение?» — поинтересовался я. «Магазин одежды, господин». Продавец снова поклонился. «Идите за мной, пожалуйста. Я выведу вас на улицу через заднюю дверь». «Погоди», — остановил я его. «Мне не мешало бы переодеться». На лице продавца промелькнула удивленная улыбка. «Тогда прошу в торговый зал». В торговом зале было светло и солнечно. Огромные витрины от потолка до пола беспрепятственно пропускали дневной свет, и он отражался в многочисленных зеркалах. Прямо передо мной медленно крутился манекен человека с грубо вылепленным лицом. Очередной голем. Кроме нас, продавцом в магазине не было ни души. «Как желаете одеться?» — поинтересовался продавец, мельком оглядывая меня. «Я еду в столицу», — объяснил я. «Понадобится дорожный костюм, костюм для визитов, удобная одежда для дома и несколько рубашек. Добавь спортивный костюм и чемодан, чтобы упаковать все это барахло». «Понял?» — просиял продавец. «Одну минуту». Он метнулся к прилавку, схватил с него портновский метр и мигом снял с меня мерки. А затем запорхал вокруг, размахивая разнообразными предметами одежды. «Примерьте это и вот это». Вещи в моих руках мелькали с головокружительной скоростью. Парень здорово напоминал фокусника, и я проверил его на наличие магического дара. Нет, не одаренный. Значит, натренировался? «Что это?» — недоуменно спросил я, натянув на себя непомерно длинный пиджак. Его рукава болтались почти до земли. «Фересь?» — с почтительной улыбкой ответил продавец. «Самая модная одежда в этом сезоне. К ней замечательно подойдут малиновые шаровары и косоворотка». «Убери это», — строго ответил я. «Принеси нормальные костюмы и рубашки». «Но так сейчас ходят только в провинции», — с сожалением вздохнул продавец. «Значит, буду провинциалом», — отрезал я. «Это лучше, чем красоваться огородным пугалом». Мы провозились не меньше часа, но я остался доволен. Из зеркала на меня смотрел настоящий аристократ. Светлый летний кафтан с широким поясом, на котором удобно носить меч. Белая рубашка с небрежно расстегнутым воротом и не стесняющие движения брюки. Костюм отдаленно напоминал военный мундир, но так одевались все аристократы. Образ удачно дополняли бежевые летние сапоги из мягкой кожи и такой же чемодан. «Отлично!» — одобрительно кивнул я продавцу, расплачиваясь банковской картой. Для этого ее потребовалось приложить к специальному магическому символу, который был нарисован прямо на прилавке. «Удобно!» Покупки обошлись мне почти в сотню серебряных червонцев, но дело того стоило. Не являться же в родовую палату оборванцем. В кафе неподалеку я заказал завтрак. Яйца под голландским соусом, а к ним слабосоленую семгу. «Никита, возьми шампанского!» Тут же заныл неугомонный Ксантип. «Или хотя бы пиво!» Но я шикнул на демона и велел официанту принести кофе. Черный, двойной и покрепче. Сел за столик на открытой летней веранде и стал неторопливо пить кофе, демонстрируя себя всем желающим. Пока я завтракал, мимо дважды прошли гвардейские патрули, и один раз проехала машина с гербом на дверце. Мною никто не интересовался, не спрашивал документы и не порывался утащить в тюремный застенок, несмотря на мрачные прогнозы Ильи. Похоже, граф Орлов решил не пороть горячку и понаблюдать, что я буду делать. «Как думаешь, умник, почему граф выжидает?» — спросил я своего штатного демона-менталиста. «Возможно, он считает, что ты действуешь не один», — осторожно ответил умник. «И теперь пытается понять, кто за тобой стоит». «Вот и я так думаю», — довольно кивнул я. «В таком случае осторожное поведение покажется ему подозрительным». «Это всего лишь предположение, Никита», — запротестовал умник. «А вот мы его и проверим. Есть предложение, как выехать из города максимально заметно, только без взрывов, пожаров и других фейерверков». В этот момент с реки донесся заливистый пароходный гудок. «Отбой, умник!» — довольно улыбнулся я. «Я уже все придумал». Интерлюдия. Граф Орлов. Граф Алексей Федорович Орлов лично наблюдал, как конюх чистит его любимого жеребца. Каждое утро, возвращаясь с конной прогулки, он задерживался на конюшне и следил, чтобы жеребец был вычищен на совесть. Гнедой ураган фыркнул и нетерпеливо переступил тонкими, но сильными ногами. «Тихо, ураган, тихо!» — ласково сказал граф, похлопав жеребца по сухой морде. Достал из кармана яблоко и протянул урагану. Конь осторожно взял мягкими губами угощение и тихо заржал. «Умница, ураган, молодец! Князь Удальцов сегодня предложил мне 10 000 червонцев, если ты покроешь его племенную кобылу. Представляешь? А вот хрен ему, правда, ураган? У нас и свои кобылки найдутся. А Удальцов пусть покупает жеребенка». «Ваше сиятельство!» — раздался за спиной графа тихий невыразительный голос. Орлов резко обернулся. «А, это ты, Арнольд Тимофеевич. Что, есть новости про Волкова?» «Есть, ваше сиятельство. 2 часа назад он неожиданно объявился в Курове. Патруль видел, как он завтракал в кафе». «Его не спугнули?» — резко спросил граф. «Нет, по моему приказу гвардейцы даже не подходили к Волкову». «Хорошо». После завтрака Волков пошел на пристань и купил билет на пароход, идущий в столицу. Каюта 1-го класса. «Так-так». Граф Орлов задумчиво барабанил пальцами по деревянной загородке. Забытый ураган обиженно фыркнул и потянулся губами к уху хозяина. «Арнольд Тимофеевич, на пароходе должен быть твой человек. Пусть следит за каждым шагом Волкова». «Уже сделано, ваше сиятельство». «Удалось узнать, где он скрывался ночью, и где этот, которого он освободил из тюрьмы?» «Иван Торопов?» «Нет, его мы пока не нашли. Где скрывался Волков, тоже не установили». «Так выясните!» Граф повысил голос, и ураган испуганно отпрянул. Арнольд Тимофеевич даже глазом не моргнул, преданно глядя на хозяина. «А не может Волков быть связан с пилигримами?» — предположил граф. «Проверю, ваше сиятельство». «Подожди, как фамилия этого Ивана? Торопов?» «Да». «Он связан с ликтором Ильей Тороповым?» «Так точно, ваше сиятельство. Иван Торопов его правнук». «Всеблагие демоны! Ты понимаешь, чем это может обернуться? Носом землю рой, но разыщи и Торопова, а за Волковым пусть следят днем и ночью, только так, чтобы он не заподозрил,